Глава 19. Соренсен назвала имя Дель Фуэнсо и менее чем через минуту уже знала, что Карен ездит на темно-синем 4-летнем «Шевроле Импала» и номер автомобиля. Она тут же передала информацию на оба дорожных контрольно-пропускных пункта. Ей ответили, что они не проверяли номера машин, но обещали посмотреть видеозаписи. Однако это может занять некоторое время. Так что шериф Гудман повез Соренсен обратно в бар, где поиски мертвой или потерявшей сознание женщины не дали никаких результатов. Помощники шерифа расширили периметр, но так ничего и не нашли. Они проверили все укромные уголки, заброшенные дверные проемы, заросшие сорняками заборы, лужи и рытвины. Она могла отойти дальше. Встала на ноги, сумела сделать несколько десятков шагов и снова упала. «Такие вещи часто случаются при сильных ударах по голове», — сказал Гудман. «Или они могли заставить ее сесть в машину, а потом выбросить на обочину», — предположил один из помощников шерифа, — «в каком-нибудь безлюдном месте. Так для них безопаснее. Она может находиться в 50 милях отсюда». «Повторите еще раз», — попросила Соренсен. «Она может находиться в 50 милях отсюда». «Нет, первую часть. Они могли заставить ее сесть в машину». «Номер ее автомобиля отсутствовал в списке машин, в которых ехали два человека». «Да, так и было», — сказала Соренсен. «Они посадили ее в машину, и я полагаю, что она до сих пор там. Она заложница. И дымовая завеса. Три человека, а не два. Они получили возможность свободно преодолеть все пропускные пункты». Наступило молчание. «Как она была одета?» Ответа не последовало. «Ну, давайте, кто-то из вас наверняка бывал в баре в свои выходные дни. Не нужно прикидываться». «Черные брюки», — сказал Гудман. «И?» «Черно-серебристая блузка», — добавил шериф, — «блестящая, с очень глубоким вырезом». «Привлекает внимание?» «Ну, если только ты не слепой. Настоящая выставка». «Чего?» «Ну, вы понимаете». «Нет, не понимаю». Казалось, еще немного, и она выскочит из блузки. «И это приличный бар? А как же официантки одеты в других?» «Прозрачное нижнее белье. И все? И туфли на высоких каблуках». Соренсен вновь взялась за сотовый телефон. Междугородний звонок через Небраску и Айову посреди ночи в разгар зимы. Водители грузовиков, фермеры, богобоязненные обитатели Среднего Запада. Блестящая блузка с глубоким вырезом будет привлекать внимание, как маяк. Скучающие патрульные полицейские наверняка обратят внимание на эту машину. Однако никто в Небраске не видел блузок с вырезом, как и патрульные полицейские в Айове. Ричард вел машину, положив левую руку на нижнюю часть руля, правой он держал рукоять рычага переключения скоростей, чтобы не затекли плечи. Правая рука ощущала легкую вибрацию рычага. Что-то в коробке передач было не так. Он слегка подвигал рычагом, чтобы проверить, насколько тот надежен. Потом посмотрел вниз. Рычаг находился в положении «драйв». Однако легкая вибрация не прекращалась. «Ничего страшного», — решил Ричард. Он очень на это надеялся. Джек плохо разбирался в машинах, однако армейские автомобили ужасно вибрировали, и никто из-за этого не беспокоился. Последовательность букв «П», «Р», «Н», «Д», «Л» на коробке передач была освещена. Парковка, задний ход, нейтраль, движение вперед и низкая передача. Если по асфальту, то 16-е, 18-е, 14-е, 4-е и 12-е буквы. Далеко не лучшая громоздкая последовательность, если ты захочешь ее быстро проморгать. Три из пяти букв находятся дальше половины. Лучше, чем в УЗИ, РОСТ или РУСТИ, но все равно. Моргать или стучать — не самый лучший метод передачи сообщений из алфавита в 26 букв. Занимает слишком много времени и слишком велика вероятность, что кто-то один ошибется в счете. Или оба сразу. Старина Сэм Морзе сообразил это много лет назад. Ричард вновь посмотрел вниз. Задний ход. Карен Дель Фуэнсо моргнула не более 13 раз. Из чего следовало, что все буквы были из первой половины алфавита. Возможно, но очень маловероятно. К тому же любитель, который не знал азбуки Морзе, мог сам понять недостатки, которые учел Сэмюэл Морзе. в особенности любитель, который по какой-то причине напряжен, встревожен и обладает ограниченным временем для контакта. Такой любитель мог импровизировать и придумать упрощенную схему. Прямой и обратный ход. Вперед и назад. Может быть, наклон головы влево означал, что считать нужно от буквы «А», потому что люди западного мира читают слева направо. Тогда кивок направо означал, что считать нужно от буквы «З». Может быть, весьма возможно. Вправо 13, влево 2, вправо 3, вправо 1, влево 9. NBXZL. Маловато смысла. NB могло быть стандартным сокращением от латинского «nota bene», что значило «заметь хорошо». Иными словами, «будь внимателен». Но что такое XZL? Чепуха какая-то. Ричард посмотрел в зеркало. Дельфуэнса смотрела на него, она очень хотела, чтобы он понял. В зеркало. Ее образ был перевернутым, возможно, она это предвидела, и тогда лево и право следовало поменять местами. Вперед 13, назад 2, вперед 3, вперед 1, назад 9. MICAR. Моя машина. Ричард посмотрел в зеркало и произнес одними губами: «Это ваша машина?» Дельфуэнса кивнула, нервно, отчаянно и радостно. Она была очень довольна.